Глава шестая. «Майла, как ты могла?» Софина нашла меня в столовой. На этот раз я вышла из общежития позже, чтобы не сталкиваться с Клеем и не наблюдать, как он обжимается с очередной поклонницей. «Что могла?» Мои мысли были поглощены созданием артефакта, причем не того, который нужно сделать в качестве учебного проекта, но и немножечко думала о Рэйве. Странный он все-таки. И непонятно, с чего вдруг решил присоединиться к поискам дракона. «Уже который день о тебе говорят по всей академии». Подруга поставила поднос рядом с моим и плюхнулась за столик. «Или не о тебе, а о том парне Зельеваре, о вас обоих». «А что говорят о том парне Зельеваре?» — заинтересовалась я. Из мыслей пришлось все-таки вынырнуть. «О, много чего. Говорят, что он единственный популярный парень на всем факультете. Обычно же зельевары и артефакторы не пользуются спросом. Даже девушки с этих факультетов предпочитают парней повнушительнее. Хотя бы с земли или ветра, а еще лучше — водников и огневиков. Это для девушек не так важно, насколько сильна наша магия». Софина задумчиво пожала плечами и снова оживилась. «Ну так вот, а Рэйв с первого курса настолько хорош, что за ним бегают, несмотря на зеленую форму». Софина так забавно выразилась, что я не удержалась от шутки. «Между прочим, зеленая форма ему очень идет. «Кто бы сомневался?» — подруга прищурилась, с подозрением меня рассматривая. «Теперь говорят, что Рэйв начал встречаться с одной рыжей красоткой, перспективной первокурсницей с факультета артефакторики. И не говори, что это не ты». «Не буду». «Ну?» «Что «ну»?» — не поняла я. «Это действительно ты?» «Я не знаю, зачем-то пришлось повторить. Видимо, первый ответ Софина сочла недостаточно убедительным, учитывая, что отвечать отрицательно она мне запретила». «Майла, почему я узнаю о том, что у тебя появился парень, от других? Почему ты мне не рассказала?» На меня обрушилось возмущение подруги. «Ох, извини, я как-то совсем не подумала». «Не подумала? Майла, ты серьезно? У тебя появился парень, и ты думаешь, что это недостаточно важно, чтобы рассказать мне об этом? Точнее, не думаешь?» «Да, не думаю. Мозги совсем отшибло из-за этого зельевара». Я тут же придумала себе оправдание. Сделалось стыдно. Софина права. Я совсем не хотела ее обижать, но невольно сделала это. Не сообразила вовремя рассказать о фиктивном парне, просто потому, что для меня наши отношения с Рэйвом не настоящие. Что уж говорить, в последнее время я уделяю Софине мало внимания, совсем погрязла в делах по поискам дракона. Раньше так не было. Раньше я была обычной веселой студенткой, не помышляющей о спасении Академии. Ох, кажется, сейчас у подруги появится еще один повод на меня обидеться. «Софи, я тут еще кое с кем познакомилась. Давай расскажу, с чего все началось». Со вздохом я поведала сокращенную версию. «Из-за того, что Рэйв повел себя слишком вольно, о наших отношениях узнали до того, как они успели начаться. Пошли неприятные слухи. Девчонки, особенно Глена с водного факультета, начали надо мной насмехаться. Ты не поверишь, Глена толкнула меня и угрожала использовать магию». «Да ты что? Ужас-то какой!» Софина округлила глаза, потрясённая моим откровением. Пожалуй, мне удалось немного отвлечь ее от неприятной темы. Издевательство Глены увидела Мирелла. «Принцесса Мирелла?» «Да. Неожиданно Мирелла вступилась за меня. А вчера вечером принцесса увидела, как мы с Рэйвом читаем книги в библиотеке, и внезапно пригласила нас на свою вечеринку. Как думаешь, стоит сходить?» Решение я уже приняла, но хотелось как-то смягчить новость. Может быть, крайне нечестно так делать, учитывая, что я знаю Софину и предполагаю ее ответ заранее. Однако мне совсем не хотелось окончательно испортить отношения с подругой. Не из-за такой глупости, конечно. Уверена, долго дуться Софина не будет. Не в ее характере. Но, по правде говоря, я действительно уделяю ей крайне мало внимания. «Поражаюсь тебе, Майла. Вроде бы такая тихая, совсем зарылась в книге, учишься много, Даже с парнем и то в библиотеку ходишь. А как твоя жизнь закрутилась? Столько всего произошло за короткий срок». Софина покачала головой. «Сходи, конечно. В академии правила мягче, чем при дворе. Но принцессе лучше не отказывать. Но впредь, Майла, если я все еще твоя подруга, то я должна узнавать обо всем, что происходит в твоей жизни, самой первой и от тебя лично». «Даже если на вечеринке произойдет что-то позорное?» Я неловко рассмеялась. «Даже если. Потому что я должна знать правду, чтобы выступить на твоей стороне», — отрезала Софина сурово. «Конечно, мы подруги. Обещаю, буду обо всем рассказывать». Я привстала, чтобы ее обнять. «По крайней мере, постараюсь рассказывать, если это не будет о драконах». После завтрака мы поспешили на занятия. Сегодня мне предстояло сдать норматив по бегу и прыжкам, а еще начать собирать артефакт. Увы, пока для учебы. Но над поисковиком драконов тоже надеюсь успеть поразмыслить. Зачет по географии, предшествовавший практике, тоже сдала без труда. Я прекрасно помнила тему еще с прошлого раза. На практическом занятии по созданию артефактов я устроилась за своим столиком, включила рабочую лампу, под которой мне предстояло рассмотреть все грани кристаллов в деталях, и замерла от потрясающей идеи. Вот оно! Рабочая лампа, под которой артефакторы производят большую часть манипуляций. Ярко-малиновая лампа. Настолько мощная, что мы работаем в очках. Я опустилась на стул, стараясь скрыть охватившую меня дрожь. Это же идеальное решение. Осталось кое-что уточнить, и план по созданию артефакта будет готов. Я надела очки, приподняла держатель и принялась рассматривать его со всех сторон. Это цельный артефакт со встроенной в него лампой. В отличие от обычных светильников, где держатель и светящийся кристалл представляют собой разные предметы, замена кристалла здесь не предусмотрена, а поэтому надпись с характеристиками кристалла я нашла на держателе. 5002 линмара. То, что нужно. Мы работаем в очках, поэтому глаза яркий малиновый свет не слепит. Если же смотреть на эту лампу без очков, перед глазами тут же начнут скакать разноцветные круги. Но хоть лампочка и яркая, ее свет достаточно рассеян, чтобы не ослеплять даже без очков. Значит, мне нужно будет поработать над направленностью света, подсобрать все волны в пучок, и получится необходимый артефакт. Самое главное, я нашла достаточно мощный источник света, который можно использовать. Стоит признать, моих навыков, учитывая, что проучилась только первые полгода, недостаточно для решения задачи с нуля. Но при наличии такого вот источника все должно получиться, потому что задача сильно упрощается. Она все еще сложна, однако из разряда невыполнимых выбывает. Я перевела дыхание и снова задрожала от растущего внутри волнения. Источник я нашла. Но как забрать его с собой? Это не лаборантскую обчистить. Там столько ингредиентов, что пропажу пары кристаллов или кусочков металла никто не заметит. А вот лампа, она на рабочем месте находится. Еще и кристалл-источник закреплен в держателе весьма прочно. К слову, если его отсоединить, магический поток нарушится, и кристалл станет почти бесполезен. Но только почти. Мне нужно будет снова запитать его нужным образом. И все же он максимально подготовлен к тому, чтобы источать нужное количество линмаров. Оставшееся время я потратила на вычисления для искателя драконов. Пожалуй, понадобится еще несколько экспериментов, прежде чем я смогу завершить расчеты. Но это уже когда в моих руках окажется нужный кристалл и не будет посторонних наблюдателей. О том, как украсть кристалл из аудитории, старалась не думать. Сейчас я к такому шагу точно не готова. Перед тем, как прозвенел звонок, я собрала конструкцию учебного артефакта и отнесла к преподавательнице. «Потрясающе, Майла! Так быстро и ни единой ошибки!» — изумлялась она. «Мне даже скорректировать нечего. Со следующей пары просто продолжайте начатое. У вас невероятный талант, студентка». После пар я решила уделить время домашнему заданию. Пусть я все хорошо помню, практические расчеты все же нужно делать и сдавать вовремя. Испортить оценки я не хочу. Более того, я твердо решила, ничто не помешает мне стать отличницей. После зимнего бала я планирую наверстать упущенное. Даже если придется как-то научиться распределять время между любовью, поисками дракона и учебой. Потому что, ну, может, это когда-нибудь закончится. Может быть, даже закончится хорошо. И мне нужно будет продолжить жизнь с тем, как я ее проживу за это время. А я хочу стать успешной артефактчицей. Над выбором подходящей для вечеринки одежды пришлось поразмыслить. Платье к зимнему балу я закажу чуть позже. Сейчас в моем распоряжении нет таких роскошных нарядов, но я все же хочу произвести впечатление на Клея, если он появится у Миреллы на вечеринке. Пусть мы не познакомимся, но я должна мелькать где-то на периферии зрения, причем в таком виде, чтобы Клей потом сам удивлялся. И как это он раньше ко мне не подошел? Я ведь такая красотка всегда. Да, я выбрала все-таки платье. Для студенческих вечеринок это не обязательно, и все же для меня наилучший вариант. Часть волос я убрала в сложную прическу. Над легким дымчатым макияжем, добавляющим загадочные глубины зеленым глазам, трудилась не меньше часа. Украшения тоже пришлось подбирать долго. Студенческая вечеринка — не бал, на который надеваешь все самое лучшее. Так что в этот раз обошлась тонкими цепочками с маленькими темно-зелеными цианитами. А вот платье надела черное, с простой горловиной, но интригующими вырезами на плечах. До середины бедер юбка обтягивала, а дальше расширялась. Фасон по последней моде — то, что нужно. Такие платья пока есть не в каждом гардеробе, и этим стоит воспользоваться. «Майла, потрясающе выглядишь!» Рейф застыл на пороге с каким-то ошарашенным выражением лица. «Правда?» Я слегка изогнулась, поигрывая бедрами. «Думаешь, произведу впечатление?» «Еще какое!» — присвистнул он и обхватил меня за талию. «Полегче, Рейф!» Я приложила ладонь к его груди, останавливая. «Здесь никого нет, так что играть пока не нужно». Рейф не спешил отстраняться. Наклонился к моему лицу и жарко прошептал. «А если я сейчас не играю? Ты себя видела?» «Ох, если мой вид произвел впечатление и на Рейва, значит, старалась не зря. Хотя он ведь тоже любит девичье разнообразие. Ничего удивительного, что и на меня обратил внимание». «Ты ведь не под зельем?» — нервно пошутила я, пытаясь разрядить обстановку. «Нет». Рейв начал наклоняться к моим губам. Его глаза таинственно поблескивали. От его близости, от горячей ладони на моей талии сделалось жарко. Я отпрянула, все-таки вырвавшись из объятий Зельевара. «Хорошо, что ты зашел пораньше. Я хотела кое-что обсудить. Я нашла подходящие для артефакта детали, но раздобыть их не так просто». «Рассказывай». Рейв хищно прищурился. «Это лампа. Свет, который мы используем для работы над артефактами, идеально подходит для обнаружения драконов». «Твоя рабочая лампа? И в чем проблема? Ты сказала, что это нужно обсудить». «Да», — я вздохнула. «Любые детали, которые есть в лаборантской, я могла бы взять легко, как Астенус Верес из нашей лаборантской». «Ты и это заметил?» — удивилась я. «Я же говорил, я наблюдательный». Рейв самодовольно усмехнулся. «Надеюсь, твоя наблюдательность поможет нам сегодня на вечеринке». «Не сомневаюсь. Так что, ты боишься взять лампу с рабочего стола?» «Конечно, это запрещено и будет слишком заметно». «Пропажа или твои действия?» «Все вместе. Я не смогу незаметно взять лампу и засунуть ее себе в сумку. К тому же, как мне потом работать без лампы?» «Уверен, если твоя лампа вдруг пропадет, ее без проблем заменят. Академия никогда не жаловалась на отсутствие денег. Очевидно, тебе нужно украсть две лампы». «Почему две?» «Потому что одну ты распотрошишь для артефакта, а под второй будешь работать вне занятий». «Ну, на занятиях я могу работать над обоими артефактами». «И не боишься опоздать?» Внутри похолодело. «Ты же не успеешь сдать учебный проект вовремя». Ах, Рейф об этом. Конечно, он никак не мог знать, что время на поиски дракона ограничено чем-то, помимо моего собственного желания. А сказать, что учебный проект я уже однажды делала и, к слову, почти закончила, не могу. В конце концов, время действительно поджимает. Ты прав. Нам нужно две лампы. Ты пропустила важное слово. Ук, расть? Я невольно запнулась. А этот смеется, блин. Именно, Майла, именно. Что ж, сегодня у нас уже есть важное дело — вечеринка. А завтра пойдем красть для тебя лампы. «Ты со мной?» — удивилась я. «Разумеется. Я не могу пропустить столь увлекательную авантюру. К тому же мы встречаемся. Я не брошу свою девушку в сложной ситуации». Рейф подмигнул и притянул меня за талию к себе. Я хотела возмутиться, но сообразила, что нам уже пора. «Да, пойдем. Понаблюдаем за ребятами с других факультетов. Расширим круг знакомств». Я не смогла расшифровать странный взгляд. Впрочем, Рейф тут же наградил меня привычной усмешкой. Комната Миреллы располагалась на самом верхнем этаже, в башне, и занимала два этажа. Если в женском общежитии аналог той комнаты, что в мужском, то на втором уровне должна быть спальня и ванная, а на первом — просторная гостиная с круглыми стенами и большими окнами. «Майла, Рейф! Рада, что вы пришли!» Улыбающаяся Мирелла встретила нас лично. Она ненавязчиво подала руку. Рейф поцеловал ее пальчики. Я внезапно задумалась, а должен ли мой парень так приветствовать другую девушку, даже если она принцесса? «Присоединяйтесь к веселью». Она махнула рукой в сторону столиков, уставленных угощениями и напитками. «Все привезли из ресторана. Сегодня особенные угощения». Ребята потихоньку собирались, наполняя пространство и рассредотачивались по комнате. Мирелла отправилась встречать новую партию гостей. «Рейф», — прошептала я, — «до меня вдруг дошло чудовищное осознание. Здесь никого нет в форме. Как мы будем различать факультеты?» «А как ты планировала отличать первые курсы от вторых? По лицу Клейдена?» «О, боги! Рейф когда-нибудь перестанет подкалывать меня на тему Клея?» «Ладно», — фыркнул Зельевар. «Положись на мою наблюдательность». «О, Рейф, я так рада, что ты пришел к Мирелле». К нам подошла незнакомая девушка. С какого она факультета, я точно не знала, но среди артефакторов и зельеваров раньше не видела. «Познакомься, Алана, это моя девушка Майла». «О, ну надо же!» Глаза Аланы округлились от изумления. Девушка разом как-то погрустнела. Надолго рядом с нами она не задержалась. «Ты собрался распугать всех своих поклонниц?» — негромко полюбопытствовала я. «И не жаль?» «Не жаль. Найду новых». Рейф с самодовольным видом пожал плечами. Обняв меня за талию, повел к столику. «Как насчет лимонада?» «Я не успела поужинать. Немного перекусить тоже не откажусь». «Это ты зря. Еды здесь не очень много. Но не переживай, я готов отбить для тебя половину угощений». Глаза Рейва смеялись, но голос на контрасте звучал на удивление серьезно. Потихоньку поток ребят иссякал. Студенты разбивались на группы по интересам, весело общались. Клея нигде не было. И я не знала, как к этому относиться. С одной стороны, нервов меньше, большая часть событий и без того уже идет не по плану, а с другой стороны, сердце упорно скучало и хотело видеть его как можно чаще, хотя бы просто видеть. «Рейф, привет! Ты знал, что ты здесь единственный зельевар?» К нам подошла компания из троих парней. «Я слишком популярный зельевар. Без меня не обходится ни одна вечеринка», заявил Рейф самодовольно. «О, а эта красотка кто такая?» «Майла, моя девушка», — представил Рейф. «Дай угадаю. Такая огненная, с факультета огня?» «Майла изучает артефакторику. Парнс, не заглядывайся на мою девушку». Парни весело рассмеялись. У них завязался разговор о каких-то общих знакомых, а я отошла, чтобы понаблюдать со стороны за другими ребятами, раз уж этих Рейв знает лично. Кстати, нужно будет спросить такого внимательного и все подмечающего Рейва, кого еще из первокурсников он знает и нет ли среди них подозрительных, кто мог бы оказаться драконом. «Майло, ты? Не ожидал увидеть тебя на вечеринке Миреллы». Ко мне подошел один из тех парней, с кем недавно я успела потанцевать. Кстати, говорил, что с огненного факультета. Почему не ожидал? «Ну, ты показалась мне такой отстраненной, сосредоточенной на учебе. «Или не на учебе. Так, нужно взять себя в руки и составить портрет его характера, а именно проверить, насколько он вспыльчив. Не лучшая тактика, чтобы заинтересовать девушку. Тебе так не кажется?» «А с чего ты решила, что я хочу тебя заинтересовать? Здесь полно других, менее дерзких девчонок». Огневик развернулся и ушел. Я осталась в замешательстве. «Это можно считать за вспышку злости? Наверное, первым делом стоит наладить контакт, а потом уже дерзить». Я огляделась в поисках новых жертв для своих экспериментов. Для начала решила пойти познакомиться с компанией девушек. Тактика оказалась верной. Хотя девушки были вне подозрений, наша компания быстро привлекла внимание сразу нескольких парней. А вот к ним уже можно присматриваться внимательнее. «Тебя зовут Майло?» — переспросил один из огневиков. «Та самая Майло, которая встречается с Рейвом». «Ого, а я как-то не подумала!» — оживилась девушка с факультета ветра. «Вы что, все знаете Рейва?» — поразилась я. «Не все», — тут же ответила еще одна девушка. «Миниатюрная шатенка с факультета земли. А кто такой Рейв?» «Да вот он, тот красавчик Зельевар», — сказала блондинка Виалия с факультета ветра. «Ой, прости, Майло, ничего такого не имела в виду. Просто он правда красавчик». Все посмотрели, куда указала Виалия. Я с удивлением отметила, что Рейв общается с Миреллой. Причем Рейв ухмыляется, как обычно, а вот Мирелла сияет и буквально рассыпается в улыбках, срывающихся с ее губ одна за другой. Рейв что-то сказал, принцесса весело рассмеялась. «Кажется, тебе срочно пора отбивать своего парня от прыткой принцессы», — шепнула Виалия. «Да, пожалуй», — сказала я. Сделалось неприятно. Не из-за того, что Рейв общается с Миреллой, а из-за ситуации. Как будто он пренебрег мною. Если уж сам предложил играть на публику, пусть делает это достоверно. Я так разозлилась, что понеслась к Рейву, не глядя по сторонам. Зря. Огибая одну компанию, случайно врезалась в чью-то широкую спину. Пискнула от неожиданности, отлетела в сторону и с трудом удержала равновесие. А потом замерла, потрясенно глядя на Клея. Потому что врезалась я именно в него. Из-за попытки расследования не заметила, как он присоединился к вечеринке, а теперь столкнулась с ним в самом прямом смысле. «Эй, осторожнее!» Он еще только оборачивался. Я узнала его волосы, узнала его точёный, гордый профиль. Только после этого Клей полностью развернулся и посмотрел на меня. Тон с недовольного сразу сменился на заинтересованный. «Осторожнее, красотка! Нельзя, чтобы такое удивительное личико пострадало». Он подмигнул. Я оторопела. Когда на зимнем балу Клей приглашал меня на танец, он вел себя галантно, в духе дворцовых традиций. «Раз уж судьба нас столкнула, угощаю». Он схватил со столика лимонад и подал мне. «Спасибо», — запнулась я, отчаянно робея. Клей впервые заговорил со мной с того раза, как я увидела его мертвым, убитым драконом. «Я так понимаю, представляться не нужно?» Он широко улыбался. «Хотя выглядишь так, будто не можешь поверить своим глазам». «Да, я Клейдон, тот самый». «Да, я узнала тебя. Видела на портретах». Нашлась, вспомнив слова Миреллы, когда она представлялась Рейву. «Ох уж эти портреты!» — хмыкнул Клей. «Уничтожают всю интригу. Ты на каком факультете учишься?» «На артефакторике». Лицо Клея светилось улыбкой. Теплые серые глаза, чуть насмешливые сейчас, с интересом рассматривали меня. Хотелось прикоснуться к нему, ощутить кончиками пальцев его кожу, поцеловать эти выразительные губы идеальной, благородной формы. Я почувствовала, как сильнее заколотилось сердце, коленки задрожали. «А твое имя?» — подсказал он, улыбаясь еще шире. От этой улыбки у меня начали подкашиваться ноги. «Обычно при знакомстве еще называют имя», — подсказал он. «Майла». «Хм, а фамилия?» — уточнил Клей. «Не знаю, почему, но выражение его лица внезапно сменилось. К интересу в глазах добавилась задумчивость. Майла Этари». «Приятно познакомиться, Майла Этари». Он перехватил мою руку и галантно коснулся кончиков пальцев, при этом глядя в глаза. Сердце уже было готово выпрыгнуть из груди. Я не понимала, отчего поведение Клея, поначалу слишком расслабленное и наглое, сменилось на галантное, сдержанно заинтересованное. Но от взглядов Клея кровь пульсировала в висках и путались мысли. Как же я по нему скучала! Все это время я убеждала себя, что справлюсь. Ради великой цели по спасению Академии буду тратить все свободное время на поиски дракона, а чтобы не испортить свою собственную жизнь, старательно учиться. Я пыталась не обращать внимания на то, как Клей обжимается то с одной девчонкой, то с другой. Уверена, на объятиях и поцелуях дело не заканчивается. Но о том, что происходит за закрытыми дверями его роскошной комнаты, старалась не думать. Слишком болезненные мысли. И все-таки я ужасно скучала. Начав встречаться, мы проводили вместе почти каждый вечер, а после кошмарных событий я разом осталась одна. Без его улыбок, без ласковых прикосновений. Я старалась об этом не думать, но стоит признать, я жаждала хоть какого-нибудь контакта с ним. И теперь не знала, как себя вести, слишком растерянная, слишком потрясённая встречей и его вниманием. «Я... ты...» — промямлила неловко. «Ты на огненном факультете, да?» «Да, учусь на втором курсе. Но знаешь, всегда интересовался непростым делом артефакторов и зеливаров. У нас, огневиков, больше упора на физическую силу, ловкость, на развитие разрушительной силы магии. У вас же на расчетах. А для этого нужен незаурядный ум, талант». Я внимала Клею и не знала, что сказать. В голову лезли мысли о поцелуях. На губах принца расцвела самодовольная улыбка. Впрочем, лишнего себе он не позволял. Может быть, зря. Ох, он явно ждет от меня какой-то реакции. Усилием воли собралась и сказала. «Да, спасибо». Не очень умно получилось, кажется. «Что делать-то теперь?» Все опять идет не по плану. Спасло неожиданное появление еще пары огневиков. «Клей, привет! Рада тебя видеть!» На меня они внимания не обратили. Еще бы! Вокруг Клея постоянно вьются какие-то девушки. Спрашивать имя каждой никакой памяти не хватит. Ребята разговорились, а я позорно сбежала. У столика с угощениями схватила первый же попавшийся бутерброд. Разом выпила половину врученного Клеем лимонада, чтобы остудить разгоряченные щеки и мысли. «А вот бутерброд я бы на твоем месте есть не стал», — раздался за плечом голос Рейва. «Почему?» — я резко обернулась. «Но надо же! Какое впечатление на тебя произвела встреча с обожаемым принцем!» Рейв усмехнулся, рассматривая меня с нотками какой-то не очень приятной задумчивости. «А что не так?» — прищурилась недобро. Щеки пылают, руки дрожат. Мне тут же захотелось спрятать руки за спину, но, учитывая, что в одной бокал с лимонадом, а в другой бутерброд, сделать такой неловкий жест было сложно. «Кстати, о бутербродах. Так что не так с бутербродом?» Рейф наклонился, как будто принюхиваясь. «В него добавили веселящее зелье». Мирелла, опять же, упоминала особенные угощения. Вероятно, их особенность не только в том, что из ресторана привезли. Оглядись вокруг. Слишком увлеченная встречей с Клеем, я не заметила, А ведь с ребятами и правда творилось что-то странное. Кто-то слишком громко смеялся, другие включили музыку и начали танцевать, хотя на таких вечеринках не принято. Еще несколько разбились на парочки и теперь целовались слишком откровенно. Я нашла взглядом Клея. Его уже окружили две девушки, но трудно понять, испробовали они веселящее зелье или нет. Рядом с Клеем все особы женского пола начинают сходить с ума. Что уж говорить. Я тоже повела себя не лучшим образом. Смотрела на Клея как зачарованная, путала слова и мечтала о поцелуях с ним. Ох, ужас! Я повела себя, как они. А ведь при нашей встрече в первый раз я совсем не была заинтересована нашим знакомством. Да, Клей постарался, и мое сердечко чуточку дрогнуло. Но я не была очарована с первого взгляда. Мои ноги не подкашивались, а щеки не полыхали от смущения. А самое главное, я вполне адекватно поддерживала наш оживленный разговор, в отличие от сегодняшней встречи. Какой позор! «Откуда веселящее зелье? Говорили, что ты здесь единственный зельевар». Я попыталась сосредоточиться на разговоре, чтобы окончательно не утонуть в чувстве стыда. «Взяли у кого-то из ребят с моего факультета». Рейф пожал плечами. «И как ты понял, что оно в бутерброде?» «По запаху. Ты не знала, что у большинства зельеваров из-за частой работы с ингредиентами развивается сильный нюх на некоторые вещества?» «Не знала». «Знаешь, Майла, после знакомства с Клейденом ты выглядишь на редкость глупо». «О, неужели ты ревнуешь?» Учитывая, что Рейф попал в точку, его замечание вызвало раздражение. «Не говори очередную глупость. Знаешь, ужасно бесит, как девушки тупеют при виде принца», заявил Рейф неожиданно зло. «А он-то с чего злится?» «Мы договорились, что наше поведение будет соответствовать статусу парочки». «И ты заявляешь это после того, как флиртовал с Миреллой? Только не говори, что ты не мог отказать принцессе, и это она к тебе приставала». «Может быть, это ты ревнуешь? Знаешь, как говорят, мы видим в других только то, что есть в нас самих». «Ты сам все это предложил», — выпалила я, окончательно приходя в бешенство. «Наверное, эти эмоции спасли меня от стыда. А теперь общаешься с Миреллой, как будто у тебя нет девушки. Я, между прочим, не флиртовала с Клеем, в отличие от тебя». «Какое право ты имеешь называть его Клеем?» Рейф внезапно наклонился ко мне, зловеще заглядывая в глаза и переходя на шепот, больше похожий на шипение. «В мечтах уже стала его женой и нарожала кучу светловолосых детишек?» «Может быть, нам расстаться прямо сейчас?» — предложила я. Сердце стучало, как бешеное. От пережитого стыда из-за нелепого поведения при Клее, из-за раздражения, которое во мне вызывало возмущение Рейва. Как он посмел? Сам ведь успел мило пообщаться с Миреллой. Причем он вообще первый начал. Какие теперь ко мне претензии? Я развернулась и направилась на выход из комнаты. Оставаться на вечеринке больше не хотелось. К тому же из-за того, что в еду добавили веселящее зелье, сделалось тошно. Когда Клей звал на посиделки с друзьями, он себе такого не позволял. Может, Мирелла и не знала, может, кто-то так решил пошутить? Но мне было душно, и хотелось как можно скорее покинуть комнату. Рейф нагнал меня уже в коридоре, когда я спускалась по лестнице. «Майла, подожди!» Он схватил меня за руку и развернул к себе. «Ладно, извини, я погорячился. Повел себя не лучшим образом». «Зачем?» — спросила я. «Тебе правда понравилась Мирелла?» «Не знаю, почему задала этот вопрос. Разве мне есть дело до чувств Рейва? Может, нам действительно стоит закончить нашу игру прямо сейчас, не дожидаясь зимнего бала?» «Мирелла?» — переспросил Рейв удивленно. «Нет, просто пообщались». «А то, что вы флиртовали, мне показалось, да? Потому что издалека я не слышала, о чем вы говорили». Рейв прищурился, всматриваясь в мое лицо. Непонятные эмоции быстро сменялись другими, и вот его губы растянула уже знакомая усмешка. «Ты действительно ревнуешь?» «Нет», Я фанатка Клея, ты прав». «Может быть. Но это потому, что раньше ты не знала меня», — заявил он самодовольно. «А теперь ты приревновала». «Да. Стереть самодовольство с его лица — задача непосильная. Но я все-таки одумалась. Решила взять себя в руки и не нагнетать. Рейф — прекрасный союзник. А еще нам предстоит опасная ночная вылазка, чтобы украсть лампы. И вместе с Рейвом легче. Потому что одной бороться с угрозой слишком страшно». «Ладно», — произнесла примирительно. «Может быть, мы оба повели себя некорректно, учитывая наши договоренности. Ты тоже извини». «Мир?» «Да». «Тогда давай я тебя провожу», — предложил Рейв. «Заодно обсудим некоторые детали предстоящего преступления».